Глава 5. Показушно, стильно и мрачно. Очень интересная магия. Если будут еще похожие заказы, приходите, оценил мастер собственную работу. Я медленно кивнул, вытащил оружие, очень похожее на Стикс. Но все же немного иное при детальном рассмотрении, как и планировалось. Также это оружие было полегче. Адамантий в древке не сплошной, не хватило объема. Впрочем, это и не небесный артефакт. Первая активация, и у черного лезвия появилась зеленая кромка. Чуть более темная и с другой вязью узоров. Все равно получилась хорошая имитация. Переключил во второй режим, и перед нами была боевая коса. Девушки завороженно ахнули. Отличная работа. Я позже пришлю еще материалы на пару мечей высокого качества. Уверен, будет также интересно. «Если хотите. Как артефактор я могу изготовить много всего. Тогда я оставлю остатки при себе». Он показал на аккуратную стопочку слитков, которые в тот раз получил при разборке меча пожирателей скверны. Есть идея. «Кстати, знаете, что это за артефакт?» Я вытащил перед вздрогнувшим человеком такой же клинок. Остальные переработаю сам. Частично адамантий. Тонкая работа. Нет, качнул он головой. Мастера не узнаю. Это мой трофей после убийства пожирателя скверны. Я уже сталкивался с такими людьми, вот и возникла идея при новой встрече путать их в бою. Артефакт сгорел после его смерти, но мне хватит и внешней имитации. Вот как. Благое дело, возьмусь. Мне придется переделать структуру с нуля, чтобы прошить такую же магию. Я возьму с вас всего 30 тысяч. Не возражал против названной цены и оставил аванс. За прошедшее время я, грубо говоря, достаточно полазил по карманам разных людей. Да и за стигмы неплохо платили. Пока отдал девушкам рассматривать копье, мы спешно выехали за город. Разберусь с делами, как и положено вернувшемуся из долгой поездки графу, и засяду в поместье. Как быстро выяснилось, за мной действительно следили. Правда, без особого энтузиазма. Следующим местом назначения стал полигон, куда я пригласил княжича, который все еще находился в Москве. И, очевидно, был не слишком занят, раз сразу согласился приехать. Мы находились в большой яме на отгороженном участке, в некотором отделении от города. Здесь можно стрелять и взрывать, не боясь, что осколок улетит куда-то не туда. Полигон предназначался для испытания разного вооружения и сейчас немного зарос сорняками. Несмотря на это, вдали торчали мишени, имитирующие разных противников. Полина подсуетилась, и рабочие с нашей фабрики, которые перешли от Вяземских, как раз завершали установку здоровенного многоствольного орудия на бетонном блоке. Чуть поодаль молотил небольшой переносной генератор. Ко мне подошел один из рабочих. «Господин, рады сообщить, что поставки и производство налажены. Мы постепенно наращиваем темпы. Первый экземпляр, по вашему приказу, установлен на крыше вашего поместья. Это второе собранное орудие». «Мне теперь даже немного боязно приезжать к тебе на машине», — рассмеялась Полина. «Завершайте, а мы пока поговорим». Невысокая брюнетка с интересом рассматривала меня. Она много сделала, а потому я притянул ее к себе и чмокнул в лоб. «Этого мало», — она сложила руки на груди, хитро улыбаясь. «Расскажешь, как геройствовал?» «Само собой, без спешки и преувеличений, зато во всех подробностях». «И хвалю. Рад видеть, как род развивается. Ты отлично справляешься. И я планирую еще немного подкинуть работы, вытащить пару проектов. Надо будет еще раз навестить того технолога, лично с ним все обсудить. А организация уже будет на тебе». «Ну, помощница у меня есть. Справлюсь. Сделаем все в лучшем виде. Главное, не пропадай. Как у тебя с деньгами?» «Накопители приносят много, но недостаточно для задуманных планов». Я принялся за рассказ, открывая ей многие детали наших похождений. Остальные в это время рассматривали трехствольное чудовище, для которого принесли патроны в специально изготовленной ленте. Полина хотела знать о наших приключениях все, да и просто пообщаться. Действительно соскучилась. Вадим немного опоздал, зато приехал с Марией Вяземской, той симпатичной шатенкой, которая выходит за второго Черкасова, и еще парой людей из рода. Знакомый вскинул бровь, когда увидел у меня в руке контроллер от игровой консоли. В ответ я пожал плечами. Не получилось быстро изготовить специальное управляющее устройство, а суть та же. «Тогда зачем спецзаказы? Пусть этими пользуются», — усмехнулся Вадим. «Они, наверное, не герметичные», — с сомнением ответил один из родовых. «Я специалист по вооружению и изучал предполагаемые вами параметры. Насколько они были реализованы?» «На все 100», — я широко улыбнулся и вновь осмотрел пушку. Турельный механизм рабочие прикрепили анкерами к большому бетонному блоку. Провод питания вел к небольшому бензиновому генератору. Я сам помог с настройкой соединения монструозной конструкции. Начал презентацию без лишних слов. В таком деле наглядная демонстрация лучше часа болтовни. Полина, которая с трудом спрятала лицо счастливой девочки за деловой маской, нажала кнопку на планшете, и оружие ожило. И быстро повернулась вместе с магазином 20-миллиметровых снарядов, вставленных в специально сделанную ленту. Как видите, подвес позволяет поворачивать оружие во всех плоскостях и вести стрельбу в любом направлении. Мертвые зоны минимальны. Механизм привода резкий и точный, а камеры могут работать в режиме ночного видения. Полина протянула планшет с открытой программой. Соединение зашифровано. Для подключения к орудию требуется ключ доступа, который можно получить только локально. Лучше всего управлять им через изолированную сеть. Также есть режим ручного наведения. Я вытянул руку и нажал нужные кнопки на контроллере. Орудие резко повернулось, наведясь в ту же точку. После чего я стал водить рукой, показывая, что стволы наводятся ровно туда, куда целюсь я сам. А теперь автоматический режим. Я задал вражеский сектор, где будет атакована любая цель определенного характера. Сейчас на полигоне выставлены имитаторы целей трех типов. Человек, животное и стигмовая тварь. Функцию имитаторов животных выполняют курицы в клетках. Света подала хорошую идею и даже успела реализовать, заказав доставку с фермы. Животные не пострадают и сейчас стояли на виду. Плюс, конечно, имелись генераторы имитации ауры, вроде тех, которыми Кувалда пытался заманить якобы моих людей в ловушку. «Она точно не повернется сюда», — уточнил оружейник. «Вадим Борисович, рекомендую усилить защиту. Для этого одна из имитаций стигмовых тварей стоит вне заданной зоны. Я указал на таковую, по другую сторону от нас. Лучше поднимите глушащие барьеры». Люди переглянулись и прислушались к совету. Сирин издала безумный смешок, словно ей досталась кнопка от активации «Звезды смерти», не меньше. Я же просто показал, как запускается автоматический боевой режим. На экране планшета сразу появились выделенные рамками цели. Смотревшая до того в другую сторону пушка, видевшая цель периферийными сенсорами, резко повернулась, сразу раскручиваясь. Три последовательных выстрела слились в один хлопок. Хрупкую мишень стерла из бренного мира. Следующей стала прикрытая щитом ложная цель. В нее трехствольный гатлинг засадил целых 6 выстрелов и остановился, вернувшись в дежурное положение. Глушащие барьеры помогли, но не полностью скрыли грохот орудия. «Охренеть!» — заключил Вадим. «А если человек будет сильно поражен скверной? Если настолько сильно, что превысит заданный порог, то он все равно, скорее всего, не жилец. В ином случае лучше отключить автоматический режим при его приближении. Текущая дальность опознания цели размером с человека в ясный день — 100 метров. Но точность позволяет вести огонь гораздо дальше. В будущем мы улучшим сенсорные массивы». Я без всякого страха отдал контроллер, стоявший рядом ошарашенной Соне, и вошел в зону действия пушки. Помахал руками и пробежался между мишенями, ноль реакции. Конечно, возник не сбой, Сирин бы остановила стрельбу, но все равно сработало как нужно. Я подбежал к артефакту генератора ложной мишени с накопителем грязной энергии. Крупная штука, но с помощью уменьшения гравитации швырнул ее в зону поражения. Турель тут же повернулась и превратила артефакт в мелкие осколки. Впечатленные люди снимали свои глушилки, рассматривая застывшую пушку. Мария нервно и натянуто рассмеялась. «Если я вдруг окажусь у нашего аванпоста, буду приближаться к ним под самой сильной защитой и требовать немедленно выключить эти чудовища». Вадим согласно кивнул, а его родовой выдал более конструктивный вердикт, чем емкое «охренеть». «Это хорошее оружие. Система наведения представляет большой интерес. Я полностью поддерживаю подписание контракта на закупку всей партии. Желательно также расширить ассортимент, добавив орудия меньшего калибра. И, если позволите, мы проведем стресс-тест». Я позволил. Оказывается, Вяземские, имея спецификацию метода подачи снарядов, озаботились лентой, которую сейчас в ящике вез вилочный погрузчик. Следующие полминуты орудие грохотало, уничтожая бетонный монолит по другую сторону от нас. Записанной на видео демонстрации хватило для подписания контракта и предложения рассрочки от Вяземских. Это на другую цель, и мы рисковали только создаваемым производством. Но я не сомневался, что штука быстро отобьется. «Твоя фабрика произведет достаточно крупных орудий, но нам нужно много малых. Если не хочешь продавать технологию, то предлагаю такие условия. Мы дадим тебе еще одно помещение под аренду, сами закупим туда оборудование и наладим поставки. Оно будет принадлежать нам, пока ты не выплатишь стоимость из половины дохода от продажи. Также можем продать лицензии на некоторые наши наработки». Вадим предлагал интересные вещи. «Княжеский род мог бы надавить и отнять технологию. Но это покончило бы с добрыми отношениями. А у меня может быть еще что-то интересное. Оно так и есть, но не только же с Вяземскими работать, верно?» «Что же, я согласен», — я пожал ему руку. «С Полиной ты хорошо знаком. По сути, она стала моим коммерческим директором». «Лучше бы взял с собой в Стигму», — заметила девушка. «Я помогу подобрать локальных управляющих». «Вадим, для налаживания нового производства потребуется больше специалистов. Мы тоже откроем рекрутинг, но мы поможем на условиях эксклюзивной поставки на 2 года минимум». Мы обсудили дела, и я пообещал взять Полину на гонки. Вадима удивило, что я снова направляюсь туда, но, увы, он был занят. «Теперь-то ты отдохнешь», — сказала Соня, пока демонтировали оружие. А попрощавшиеся Вяземские ушли. «Или сначала дом?» «Ага. Да, в целом мы вроде и не напрягаемся», — я кивнул. «Полина, скоро встретимся. Поговорим там неформально». Девушка кивнула, смотря на меня со странным прищуром, которым проводила нас к машине. И тут Деф напомнила страшное. «Ты задолжал ей сувенирчик с Камчатки? Ну что за мужлан?» «Ой, а ты...» Начал я, но меня оборвали. «Не помогу. Выкручивайся теперь. Я даже хочу на это посмотреть. Ты должен сам разбираться в хрупких сердцах смертных дев, раз не хочешь моих советов». Она говорила без укора. И я ощущал, что если попрошу, то поможет. Однако тут она полностью права. Не могу же я все сваливать на одну Сирин. Тем более есть идейка, откуда достать сувенир. Еще по пути сюда я изучал системы блокировки хранилищ. Нужно было именно взломать их, а не сломать, иначе содержимое будет утрачено. И у меня получилось. Через ментальный интерфейс я получил списки содержимого. Может, кое-что и смогу ей подарить. Надо будет потом решить. Мы вернулись к поместью, которое выглядело гораздо лучше. Снаружи вообще красота. Прихожая и многие комнаты полностью восстановлены. Появилась мебель, техника. Вообще не сравнить с тем состоянием, в котором находился дом, когда я впервые в него попал. Рабочие продолжали активный ремонт в отдаленных частях. А мы зашли в кабинет, пока еще густо пахнущий свежим лакированным деревом. Его защита была обеспечена на хорошем уровне. Самое подходящее место для разговора с Николаем. «Ну, показывай, что нам там подкинули, кроме мелких угроз, и ты не мог об этом рассказать?» «Да, я спрятал в сейфе. Идем. А ты можешь сказать, кто за тобой стоит? Тогда ты атаковал не один». Вопрос был логичным, а вот тон странным. Мы быстро перешли к его личному сейфу в комнате. Пришлось озаботиться хорошими глушилками и на всякий случай сначала перепроверить комнату. Николай показал содержимое сейфа. Ох, как неудобно получилось. Что же, кажется, придется ему кое-что объяснить. Нет, ну надо же было подложить мне такую свинью. Мы стояли и втроем рассматривали лежащие в сейфе накопители, содержащие немного загрязненную скверной энергию возвышения. Еще имелась небольшая коробочка с круглой выемкой и странная артефактная сфера. Первая представляла интерес, и на ум сразу пришел тот медальон в форме трех спиралей, выходящих из одного центра. Он как раз был примерно такого размера. Да, эту дрянь определенно подкинул пожиратель скверны. Да когда он только успевает носиться по всему миру? О, еще обнаружился ящичек с шестью мощными стигмовыми гранатами, вроде тех, которые применяли, чтобы затопить базу Меншиковых этой мерзостью. Энергия в них была сжата до предела. И в сущности они представляли собой одноразовый накопитель. Я еще раз оценил двухслойный глушащий барьер. Я пока не слишком хорош в современных плетениях, но Света отлично умела блокировать звук своим ветровым даром. Вроде все надежно. Стены и перекрытия со всей мебелью проверил, пройдясь по ним силой. Никакого несанкционированного оборудования там не было. «Ты серьезно решил, что я связан с пожирателями скверны?» «Мне бы не хотелось так думать», — сказал Николай. «Я ни разу не ощущал от тебя следа скверны, но ты очень сильный и имеешь за спиной неизвестных сильных союзников». Я все еще не был уверен, стоит ли все рассказывать Николаю. Вообще, было бы намного удобнее посвятить его, тогда я смогу брать его с собой на любую вылазку. Заодно он бы перестал задаваться вопросом, кто за мной стоит. Но вместе с тем он отвечает за безопасность поместья, и проводит здесь много времени, то есть я не смогу прикрывать посвященного человека. Нет, говорить всю правду слишком рискованно и не нужно, по крайней мере, сейчас. А вот подготовленной легендой, пожалуй, воспользуюсь, чтобы можно было не опасаться применять свой дар. Заодно избавлюсь от ненужных домыслов. У меня есть союзники, и ты даже не представляешь, какие именно. Вот, смотри. Я вытащил новую косу вместо того, чтобы создавать настоящий стикс. В силу некоторых причин она выглядит очень похожей на оружие, используемое пожирателями скверны. Когда в Красноярске на нас напал один из них, он принял меня за своего. Более того, счел, что я выше его по рангу. Николай присвистнул, но так и не нашелся, что сказать. Лицо выражало одновременно удивление, понимание и задумчивость. Мне же стала интересна причина его действий. Он долго сидел в Москве вдали от нас. А почему не сдал меня, раз возникли такие подозрения? Ты спас меня, и я не замечал за тобой ничего такого. Николай, наконец, нервно усмехнулся. Только из-за косы? Еще из-за особого дара, признал я. Кажется, я отчасти случайно скопировал их стиль, за исключением того, что не использую скверну. Как я понял, среди них есть и такие адепты. Спасибо за доверие. Выходит, он заметил мои сложности с ресурсами и решил помочь. Я не знаю, когда до их отшибленного скверной мозга дойдет, что со мной что-то не так, поэтому будь аккуратен. Они совершенно непредсказуемы, и, что особенно неприятно, сильны и хорошо снаряжены. Увидишь артефакты с зеленой кромкой, ни за что не позволяй даже задеть себя по броне. Николай проявил удивительную выдержку. Источник его подозрений вполне понятен. Сейчас он мне поверил. В этом мы с Сирин были уверены. чтобы не фонить в доме выбросом очищаемой скверны, забрал накопители в свое хранилище, выложив оттуда кучу железяк. Тут и мечи убитых бойцов Уваровых, напавших на меня на Урале, и кое-что прихваченное у третьего отдела. Гранаты также убрал по одной. Я не имею права использовать оружие такого класса, значит, и не могу раздать их для обороны. Далее принялся за взлом коробочки, ничуть не стесняясь Николая, пусть тоже смотрит. Немного шаманства, и артефакт не уничтожил содержимое, а просто раскрылся. Внутри обнаружилась всего лишь записка. «Господин, позвольте выразить искреннюю признательность и восхищение вашими успехами по уничтожению глупцов, бездумно касающихся того, чего не понимают. Десятый столб успешно бежал, отметив чистое устранение девятого и его ученика. Теперь я получу место убитого. Кроме того, по нашим данным, ваши действия внутри основного комплекса несомненно оградили другие рода от получения опасных знаний. Понимаю вашу изолированность от ресурсов, потому предоставляю вам небольшую помощь и постараюсь вернуться в дальнейшем. Сейчас я отправляюсь в район Красноярска пополнять запасы. Также прошу быть аккуратным. Убежище в Петропавловске могут найти, и там много псов третьего отдела. Даже при необходимости не приближайтесь к нему. Во имя нового мира, с нижайшим поклоном, Волна». Последний псевдоним пробормотала Света. «Да чего неаккуратно?» Я согласился, хотя видел логику. Уверен, им наверняка немного корежит разум скверный. В тексте просматривается некоторый фанатизм. Что за новый мир? Полный скверны? Их не смущает, что даже если они нашли метод оградить себя от становления искаженным, то это недоступно обычным людям. Или скверна? Просто инструменты, они, к примеру, готовят переворот. «И у них есть убежище в Петропавловске», — отметил Николай. «Сообщим?» «Ну, судя по всему, о нем и так знают. Теперь я хочу разнести его собственноручно. Оставим на потом. Так, последняя часть». Пока Сирин ворчала, что мог бы и денег положить, я добрался до странного, почти сферического артефакта размером с кулак. Сканирование показало, что внутри находится дар.